Кроме Феоклистова в комнате был еще один человек, пожилой, потасканный. Полагаю, артефактор Штольц собственной персоной. Он скромно сидел почти в самом углу, в тени, и осторожно отщипывал мякоть от большого куска хлеба. Лицо его скрывал накинутый капюшон. Морщинистые пальцы по-змеиному быстро закидывали в темный провал капюшона смятые хлебные шарики. Посреди такого пиршества странный выбор, но может быть хозяин не позволял ему ничего большего, никаких тайных разговоров ожидающие меня господа не вели. В обеденной комнате из звуков раздавалось лишь чавканье барона. Ну ничего, ничего, господин Феоклистов, кушайте, покамест, не обляпайтесь. Вот только как брать штурмом такую вот лесную цитадель, я залез в машину, на водительское сиденье, отметил точку на карте. Ладно, поехали. Глава 18. Прямой штурм никаких результатов не даст, хотя бы потому что я тупо один. Со мною ведь нет ни демонов в рупе, ни девочек, а противников в лесном домике насыпало в достатке. Звонить Воронову и наводить его на этот лесной чудо-замок, последний раз такое взаимодействие с государевыми службами привело к большим жертвам среди простых полицейских, а герой операции Дворкин в скорости оказался застрелен на городской ярмарке, вместе с женой, которая вообще ни к селу, ни к городу в этой истории пострадала. Не, в этот раз мне хотелось закончить историю чуть иначе. Хотя Воронову позвонить все равно придется. Коллежский асессор ответил на мой звонок не сразу. Странно, всего лишь час ночи. Уже отдыхает? Какой молодец, распорядок блюдет. Ваше высокоблагородие, это Артемьев беспокоит. Вы не вовремя, Илья Александрович, глухо и тихо проговорил он. Ночь на дворе. У нас получилось все не очень ладно. «Ваше высокоблагородие», — покачал головой я, — «вы сунули меня голой задницей в муравейник. Только за сегодня меня дважды пытались отравить, голубчик, и в итоге вывезли в лодке с территории поместья. Казалось бы, у нас иная договоренность была. Да, не покидать усадьбу, и за это вы осыпаете меня чудесами и благами, а взамен я позволяю ловить на себя бека. Подождите, Илья, я вас пока не понимаю. Давайте помедленнее». «Никак уже помедленнее». «Ваше высокоблагородие», — поморщился я, на обочине свет фар выдрал перечеркнутый указатель населенного пункта. «Людей своих пошлите ко мне, все засадные полки, никто не придет меня красть, господин Воронов, меня уже выкрали». «Куда выкрали? Куда к вам? Усадьба забита людьми бека. Одного я прикончил, из оставшихся совершенно точно в деле дворецкий, экономка и охрана, сектанты черного жезла, бабушку их, берите ребятишек и...» «Стой, Артемьев!» Почти заорал Воронов. «Остановись! О чем? Я и не думал останавливаться. Не надо меня перебивать. Времени нет. Включайте всю вашу цветомузыку и берите их тепленькими. Но учтите, что они все с амулетами. Поговорить по душам с ними у меня не вышло. Может получится у... Артемьев, ты где сейчас? За рулем машины, в которую меня должны были запихать четверо бравых парней. Парни немножечко устали. Но зато я знаю, кто такой бек. Я специально добавлял хаоса в описание. Пусть побесится, люблю такое. Бек, ты знаешь, кто он? Это у тебя шутки такие, дурак? Воронов потерял все благородные черты. Никаких шуток. Вы слышите закадровый смех, ваше высокоблагородие? Уточнил я зло. И я не слышу. Личность бека я знаю. Готов открыть имя вам, но мне нужны гарантии. Пока наше сотрудничество никакой выгоды мне не принесло. Так что давайте так, мне нужны документы по Фисенко, господин коллежский асессор, как договаривались. И я сразу же сдам вам бека, или сам до него дотянусь, они в работе. Я не могу их вам сам нарисовать, нужно подождать, утром должны быть готовы. Ну разумеется подождать, а не врал ли он мне изначально? Про утро ведь и бабушка надвое сказала. Очень жаль, ваше высокоблагородие, вздохнул я. Бюрократия губит империи, но если вы не возражаете, я подожду их готовность в безопасном месте. Возражаю, Артемьев, мне нужно имя уже сейчас. Илья, послушай, время идет. Если они задействовали прислугу, то значит могли пойти ва-банк. Уже утром бек может исчезнуть. Враги империи с радостью переправят его куда угодно. Англия так и вовсе за таких зубами цепляется, у них половина Лондона из нашего варья состоит. Прошу вас, Илья, имя. Ага, господин Воронов проснулся, голос уж точно приободрился, и мозги включились, раз соображать начал. Я готов рискнуть, ваше высокоблагородие, сдаваться не хотелось. Во-первых, это личное, во-вторых, веры тайной канцелярии нет никакой, а мертвый бек это тоже бек, если что. Мне нужны гарантии. Вы укрываете важную информацию от органов правопорядка, господин Артемьев, посуровил коллежский асессор. Это предательство Родины. Я ведь найду, как из вас выбить нужное мне имя и без вашего добровольного сотрудничества. Мне совершенно без разницы, чье сознание выкручивать, Биковского прихвостня или ваши. Ваши даже с большим удовольствием. Подумайте хорошо и позвоните мне еще раз. Я закончил разговор. Вот ведь срывается мужичок на угрозы. Уже и предательство приплел. Тяжелая работа, понимаю, но со мною так разговаривать не нужно. Не хочу я, чтобы со мною так разговаривали. Как же мне не хватает Дворкина. Обращенный Глеб сидел молча, баюкая в руках штурмовую винтовку. Не знаю, как с лояльностью вышло на этот раз, но преданность точно собачья. Гораздо лучше вышло, чем с моими двумя первыми попытками. Делает все, что прикажу, и сам не лезет. Уже ведь радость. Так, разговор с Варановым не заладился. Действовать надо самостоятельно и быстро. В одном он прав. Как только Феоклистов заподозрит неладное, то начнет действовать. И пока все его действия мне выходили чуточку боком. Однако, когда на трассе появился указатель на Анохова, я уверенно свернул налево. Кое-что нужное осталось в предательской усадьбе. То, без чего мой поход в логово кровомантов будет самоубийством. У ворот я затормозил. «Жди здесь», — приказал я Глебу, вышел из машины. Руки налились силой, и я разогнул прутья ворот. Пролез внутрь, двинулся к будке охранника. Сорвал хлипкую дверь с петель. Внутри было весьма по-спартански. Стол, пульт управления, три монитора с черно-белыми квадратами видео с камерой, небольшая койка у стены. Сонный Кузьма приподнялся на ней с удивленным и заспанным видом. Сектант даже хрюкнуть не успел, когда я сгробастал его за грудки и швырнул в стену. Затем пару раз приложил головой о доски, чувствуя теплые брызги на лице. Склонился над охранником и выкачал эссенцию. Кузьма безмолвно засучил ногами и застыл навеки. Управление воротами я нашел сразу, щелкнул тумблером, убедился, что створки поползли в стороны, и вышел в ночь. Усадьба на холме казалась невероятно уютным местечком из-за красивой подсветки. Жаль, что сейчас там будет много крови. Машина взревела и рванулась по дорожке, зажатой между березами, на вершину холма. У парадной двери я высадил Глеба, приказав убивать все, что покажется подозрительным и будет проявлять неподчинение, а сам с ноги распахнул тяжелые створки. Без силы это вряд ли бы получилось. Но хотелось эффекта, и потому я влил немножечко в этот жест. Массивные створки грохнулись о стены, ломая упоры, и я вошел внутрь. Дворецкий выскочил на шум, в пижаме, в смешном колпаке на голове, но с пистолетом в руке. Очередь Глеба откинула его на стену, по которой опешивший Клаус Игнатьевич Бреннер исполз, оставляя кровавые следы. Я подошел к нему, протянул руку, вытягивая эссенцию. На губах Дворецкого пузырилась кровь. «Слава Беку!» — прохрипел он, прежде чем кончился. В сумраке холла что-то пробежало. Я резко выпрямился, напрягая зрение, но даже с помощью чар не успевал за движениями врага. Черт, это же Ковальский. Экономка двигалась слишком быстро для женщины ее лет. Пригнувшись, помогая себе руками, она бросилась на Глеба, и тот встретил ее огнем из автомата. Вот только опоздал мой новый слуга, очень сильно опоздал. Пули вышибали крошку из стены там, где Ковальский была секунду назад. Свинец не остановил бешеную экономку, а просто проводил ее, получается, до места встречи. Когда магазин опустел, женщина оказалась рядом с Глебом. «Мразь!» — взвизгнула она и ударом руки пробила грудь стрелка. Выдернула сердце и повернулась ко мне. Глаза ее сверкали безумием. Вокруг поднимался алый ореол. «Ёшкина ты кошка! Кровомант!» Она откусила кусок от сердца Глеба и дикой кошкой прыгнула навстречу мне. За миг до столкновения я увернулся от атаки, отчего экономка врезалась в стену рядом с трупом Дворецкого. Хрюкнула совсем не по-человечески, резко повернула голову. Розовые зубы будто светились в сумраке фойе. «Мразь!» От тела Клауса Бреннера к ней тянулись кровавые нити. Ковальский высасывал останки своего покойного коллеги. Дожидаться, пока она закончит, смысла не было. Я рванулся вперед, напитывая тело силой. Удар, удар, блок, уклонный сразу контратака. Накачанные мощью кулаки вколачивали шипящую тварь в стену. Экономка явно не ожидала такого напора, и это меня спасло. Кровомантка сначала упала на колени, а затем после сокрушительного удара в висок, пробившего поднятую в защите руку, грохнулась лицом вниз. Трогать ее эссенцию я не рискнул. Торопливо сломал шею отключившейся тетке и прислушался. Дом умолк, либо никто здесь больше не ночевал, либо меня ждали новые сюрпризы. Хотя куда уж больше. У меня под ногами лежала кровомантка, у которой я не чувствовал никакого дара. Совершенно никакого. Я торопливо обшарил мертвое тело, отбросил в сторону треснувший черный цилиндр Штольца. Ничего полезного. Но как она скрыла дар? Кровомантия недоступна простошам. Ведьмино искусство, не слишком ли жирно кровомантия, одаренности ведьмовство сразу. А, однако я все же решил проверить свою догадку. Содрал с убитой одежду. Точно, на обвислой груди нашлась ведьмовская татуировка маскировки. Круто, очень круто. Василиска такое делать точно не умеет. Вот только подобная символика означает, что передо мною одаренная из осужденных, и находящиеся в бегах, от хорошей жизни свою принадлежность к дворянам не прячут. Это также объясняет и ее никудышность в качестве бойца. Простоша прикончить много ума не надо, а вот с одаренными она точно не сталкивалась. Дикий, неразвитый и слабый изначально дар. Ну, значит, потому в кровмантию и ударилась. Благородные графья да князья в запретное лезут за могуществом или же от скуки, а люди попроще, из тех, кто никогда не станет звездой, к таким знаниям обращаются просто, чтобы хоть немного со дна приподняться. Ладно, хватит тут размышлять. Двинулись. Есть еще дела, Илья. Дом молчал, тело Вероники с балкона тоже исчезло. Шустро они совсем справились. Мне б таких людей, а, жаль, что Феоклистов раньше подсуетился. Я открыл гардеробную. Рупи спал на сложенном Лизой одеяле, посапывая и сонно скались. На мое прикосновение он отреагировал широко распахнутыми глазами и глухим рыком, но мигом заулыбался, признав: «Надо уходить, друг», — сказал я ему. «Мне нужна твоя помощь. Надо наказать очень плохих людей. Так, как ты любишь». Демоненок широко зевнул и в предвкушении улыбнулся. Когда я выезжал с территории усадьбы, ставшей местом небольшого побоища, то зазвенел телефон Балаклавы, которого я застрелил на берегу озера. «Я, разумеется», — ответил, буркнул. «Ты где пропал?» — сказал голос. Номер не определялся. «Ну и ладно, с возмущенным извинением ответил я. «Чего ты мычишь, Гарик? Сколько ждать тебя еще?» «Наберу», — максимально неузнаваемым голосом ответил я и отключился. «Надеюсь, что получилось похоже. Нечего тревогу раньше времени поднимать». Через минуту зазвонил другой телефон, уже мой. «Илья, я погорячился», — сходу произнес Варанов. «Прости, я могу отменять свой побег к монгольской границе», — весело поинтересовался я, не отрывая глаз от дороги. «Ночью ездить хорошо, только если хоть какие-то фонари на дорогах есть. Здесь же их вообще не наблюдалось. Я отправил людей к тебе в усадьбу, посмотрим, что там за...» «Тут есть загвоздочка», — перебил его я с извиняющейся улыбкой. «Небольшая, я только что оттуда». Он очень тяжело и глубоко вздохнул. «Бедолага, не повезло ему, конечно, со мною. Ну да что поделать, там опять трупы, там даже кровомант нашелся, ваше высокоблагородие. Тому, кто прорабатывал этот план моей защиты, надо бы голову снять, непременно. Ты не передумал, Илья? Чего же они все мне тыкают-то? В другой момент бы поучить манерам, но Варанов и так уже чуточку поехавший, хватит его терроризировать. Я сделаю лучше, я отдам вам его голову». «Погоди, погоди», — затараторил Варанов. «Илья, так нельзя. Тебя же там попросту убьют, не лезь в это. Просто назови мне имя, я прижму этого гада, он ответит мне за все, клянусь, и за урядника вашего тоже». «Фамилия урядника, Дворкин», — напомнил я. «Да, за него. Остановись, ты сам сдохнешь и его спугнешь. Просто назови мне имя». «Так не спортивно, ваше высокоблагородие, совсем не спортивно. Если я понял, кто он, то почему бы вам самим не догадаться? Не время для ребусов, Илья. Давайте так, есть у меня одна загадка для вас, на дедукцию. Тот, кто его придумал, того не хотел». Я ударил по тормозам. На дороге передо мною стоял олень. В его глазах отражались мои фары. Животное завороженно смотрело на свет, и потому я их выключил. «Илья, погоди, погоди. Так вот, тот, кто его придумал, того не хотел. Тому, кто его купил, он не нужен. Кому он нужен, тот молчит. Вот вам задачка на подумать. Справитесь, скажу. Это гроб, Илья, твою бабушку». Отгадал. Я убедился, что олень ушел с дороги и включил фары. «Это нечестно как-то, ваше высокоблагородие. Вы должны были промучиться и красиво сдаться. Я бы уехал в закат победителем, и вы поразились бы моему хитроумию. А получилась какая-то шляпа, право. Имя, Илья. «Ты обещал, вы тоже обещали, господин Воронов, не люблю проигрывать. Но раз я обещал, это барон Феоклистов. Можно было бы и догадаться, раз вся его прислуга завербована. У вас есть доказательства?» Неожиданно смутился коллежский асессор. «Вербовки», — удивленно уточнил я. «Причастности барона Феоклистова к Беку». Я тяжело вздохнул. «Вернемся к этому разговору позже. Я буду с его головой, потому поговорим более, так сказать, предметно». Пришлось снова прервать разговор, потому как он, зараза, так легко отгадал мою загадку, что даже обидел. Впрочем, я не злопамятный. Так что уже через 20 минут, когда я остановился на лесной дорожке, в голове и мысли не было о Воронове, ибо пришло время совсем других историй. Я вышел в свежую ночь и чуть передернулся от прохлады. Пахло сырой хвоей. Забор черной стеной тянулся куда-то в бесконечность, а за ним скрывался человек, который так лихо меня перехитрил, который объявил мне войну. Такие вещи не прощаются. Остановился я так, чтобы автомобиль не виден был в камерах. Спасибо молодым елочкам, закрывающим обзор. Постоял чуть на дороге, растер озябшие руки и ушел в лес, на другую сторону от забора. Пока рано через него ломиться, сначала надо подготовиться. Первым делом я снова вызвал княгиню и отправил ее на разведку. Призрак вернулась через минуту, передала ситуацию, и пока все шло хорошо. Меня не ждали, паники у Феоклистова не было, хотя он уже не кушал и попросту дремал в ожидании. Моя напарница старательно не выказывала своих чувств, но я слишком хорошо ее знал. С таким видом она всегда пристально наблюдала за любой моей аферой, которую считала рискованной. То есть, с одной стороны, позволяла сделать то, что хочу, с другой всегда была готова вмешаться. Очевидно, что идея штурмовать толпу кровомантов ей совсем не нравилась, но сделать она ничего уже не могла. Где-то минут 10 я брел через лес, переступая поваленные деревья и сдирая с лица липкую паутину вездесущих тварей, пока не нашел более-менее сухое место. Огляделся, прислушался. Тишина и покой, отлично. Я осторожно присел на усыпанную хвоей землю, прикрыл глаза и несколько минут дышал глубоко-глубоко, погружаясь в транс. И когда сознание прояснилось, то осторожно потянулся к океану эссенций. Будет трудно, может быть даже больно, но времени на полумеры совсем нет. Придется работать на износ, но это ведь не важно. Важно то, что было у меня кое-что полезное, способное помочь в предстоящей схватке. А еще у меня был рупи, готовый включить этому полезному бесконечные жизни. Зачерпнув первую эссенцию, я потянул ее через канал, морщись от легкой боли. Слишком крутая вещь, может быть даже рановато к ней прибегать. Вот только один мой знакомый демон говорил так: без боли нет развития. И был прав. Глава 19. То, что должно было помочь мне в борьбе с маленькими любителями крови, строилось с большим трудом. Создать это из левых эссенций, коих у меня было в большом количестве, просто невозможно. Вы же не станете строить кирпичный дом из валежника, верно? Вот и мне нужен был сложный голем. Ни бронемяк и ни клювобуш, именной, единичный. К такому бою надо выходить подготовленным. Сотня големчиков поменьше тоже могли решить проблему, если бы были накоплены. Я же мог распорядиться лишь 5 бронемиками, чего крайне мало для такой схватки. Поэтому и создавал пси-лося, пойманного мною много лет назад на Камчатке. Измененное серым миром животное терроризировало северную часть полуострова, и я потерял 10 охотников, прежде чем взялся за него самостоятельно. Бой был интересный, и зверь запомнился. Таланты его сейчас будут весьма кстати. Это хитрое, полуразумное создание излучало весьма интересные пси-волны, заставляющие любых хищников бросаться на поиски источника, и при этом полностью лишаясь инстинкта самосохранения. Пси-лось легко разбирался с медведями да тиграми, чего уж говорить о волках. Моих охотников он тоже смог раскачать волнами и затоптал в ближнем бою. Матерые бойцы со сваренными мозгами вышли на схватку с ним в рукопашную, после чего зверь их сожрал. Хе-хе, это бонус, не травоядный лось. Куски эссенции такого голема были чуть больше моих каналов, поэтому я протаскивал их в себя с усилием, каждый миг опасаясь, что мой контур не выдержит и лопнет. Действовать приходилось очень медленно, обязательно следя за дыханием. Каналы так сильно болели от напряжения, что приходилось заставлять себя продолжать. Большой риск был так себя вести, но меня переполняло хорошее предчувствие, и оно не обмануло. Когда зверь встал на ноги, опустив ко мне свою увенчанную могучими рогами голову, Я сидел мокрый от пота и пытался не упасть на землю от головокружения. Рот наполнился слюной, но тошноты, слава всему хорошему, не случилось. Огромный, покрытый черной шерстью пси-лось был прекрасен. Гордое и величественное создание 1.3 метра в холке. Массивные рога хорошо бы смотрелись на стене деревенского амбара, но пока были нужны носителю. А как он ими выбивает душу из несчастных жертв, любо-дорого посмотреть. Фух, подытожил я конец страданиям. «Привет, мой хороший», — зверь фыркнул. «Я играть», — неуверенно пробормотал наблюдавший за моими потугами Рурупи. Пси-лось повернул к нему голову. В сумраке наступающего утра блеснули огромные клыки голема, каждый размером в локоть. Демоненок испуганно попятился, а потом сам оскалился на гиганта и угрожающе зашипел. Из глаз моментально ушли признаки разума, и коротышка с гневным писком бросился к лосю. Тот же приподнял переднюю лапу. «Стоять, свои!» — крикнул я голему. Пси-лось дернулся, на морде объявилось обиженное выражение, но удар зверь придержал, да и Рурупи тут же пришел в себя. «Я нехороша», — шокированно сказал демоненок. Задрал голову, уставившись на бороду пси-лося. «Я нехороша, он тебя не обидит», — вяло сказал я, полез в карман и выгреб несколько энергетических амулетов. Разломал их, с облегчением вздохнув, когда измученный контур снова наполнился силой. «Надо бы обновить запасы этих вот игрушек от Воронцовой. Невероятно полезная штука». Пси-лось фыркнул и поднял увенчанную рогами голову. Посмотрел куда-то вглубь леса. Длинный черный язык облизнул клыки. «Жуть какая! Идем!» – скомандовал я. Голем тяжело повернулся и зашагал в указанном направлении. Рядом со мною вновь плыла княгиня. Губы плотно поджаты, взгляд недоверчивый. «Не волнуйся, все будет отличненько», — сказал я ей. Мне показалось, что мои слова призрака не успокоили. Когда впереди показался забор, я приказал пси-лосю остановиться и присел рядом с Рурупи. «Ты понимаешь, что делать?» Тот кивнул, все еще с опаской глядя на зверя. Я почесал демоненка за ушком, отчего тот сначала было отпрянул, но затем даже с какой-то благодарностью принял скупую ласку. Теперь осталось добавить Рурупи немного маскировки. «Держись в тени», — сказал я ему. Он стоял у елки и через миг исчез. Лишь одна из зеленых лап у самой земли чуть качнулась. «Молодец, но не отставай», — дополнил я инструкции. Рурупи снова появился, закатил глаза в возмущении. «Вперед», — приказал я, и пси-лось величаво пересек лесную дорогу. Подошел к забору и, поднявшись на задние ноги, ударил по преграде копытами. Металл упорвался как бумага, а зверь с утробным ревом ломанулся вперед, выломав собою целую секцию забора. Пройдя пару метров, пси-лось стряхнул с себя хлипкую преграду и медленно двинулся в сторону прячущегося в лесу дома. Я шел чуть поодаль, набросив на себя маскировочные чары. В бой вступать пока не следует. Посмотрим, что сделает голем. Ибо вдруг война, а я уставший. Расчет был на то, что пси-лось, способный вселить жажду крови даже фею смерти, легко выманит кровомантов, самых опасных представителей местной территориальной обороны. И голем справился с этой задачей. Крик одного из одержимых кровью бедолаг я услышал еще до того, как тот выбежал из леса. А потом сквозь заросли продрался мужчина во фраке. Он несся к нам с безумным криком, бешено размахивая руками. Выпученные глаза не видели ничего, кроме вожделенной цели, изуродованный голодной гримасой рот исторгал дикие почти животные вопли. Человек споткнулся о бревно, грохнулся лицом о землю, но тут же вскочил, дергаясь, и побежал дальше. Лицо все в крови, а ему хоть бы хны. Пси-лось встретил его выверенным ударом копыта в голову. Кровомант тряпичной игрушкой упал под ноги зверю и, слава хорошему, умолк. Голем опустил голову и почти сразу захрустели кости. Зверь наступил ногой на мертвеца и принялся с аппетитом его пожирать. Два других кровоманта погибли точно так же, как и первый. Бросившие все, ринувшиеся в атаку с голыми руками, оба пали под прицельными ударами пси-лося. Но на этом моя удача закончилась. Больше гостей не было. И если я мог понять, почему по лесу не бегают одержимые люди Феоклистова, они ауру лося могли и не почувствовать пока, то вот где сверхчувствительные оставшиеся кровоманты, нехорошо это. Мой лось степенно шагал почаще леса. Впереди распростерлась полоса вырубленного леса, пестрая от цветов и зелени. Лось величаво вышел на нее, и тут по нему открыли огонь из огнестрельного оружия. Причем стучало очень крепко и сразу из трех мест. Калибр был очень немаленький. Пси-лось взревел, вздрагивая от попаданий, и рванулся на одну из обустроенных среди деревьев засад. Но силы могучего создания быстро растаяли под перекрестным огнем, и пси-лось рухнул на землю в агонии. Я устроился в укрытии у корней поваленного дерева, вырвавшего целый пласт земли. Так, палили по моему питомцу аж из трех огневых точек, и народ в них сидел с опытом. После того, как пси-лось пал, наружу никто из стрелков не полез. Значит, охрана Феоклистова ждет и другие сюрпризы. Разумно. Потому что они есть у меня. Я вызвал княгиню. Та по моей команде быстро облетела округу и через несколько секунд вернулась с отчетом. Холод, вызванный ее докладом, приятно освежил, но как только испарился, июльская ночь по ощущениям сразу стала тропической. Так, что мы имеем? Одаренных среди бойцов в секретах не нашлось, а значит, моего эпического лося свалили простоши. Это фиаско, конечно, хотя пулеметы у них стояли знатные, такие и слона остановит. Оставшиеся кровоманты Феоклистова разделились. Один торчал на втором этаже особняка, весь бледный и обливающийся потом от напряжения. У него ног валялся труп одного из бойцов, и кровавые нити тянулись к пальцам чародея. И даже с такой подпиткой кровомант едва справлялся с тем, чтобы заглушить любые пси-источники. Умный, быстро сориентировался, что делать надо. Надо его первым убирать. Второй кровомант прятался в лесу где-то позади меня. Княгиня указала только направление, а вот точные координаты передать не смогла. Это лес, тут сложно с таким ориентированием. Одно точно можно сказать, с места, где крался среди деревьев второй кровомант, дома Феоклистова видно не было. Я присел на корточки, стараясь максимально слиться с местностью. Пси-глушилка — это они быстро сообразили. Приблизительно так в свое время поступил и я, когда пошел за лосем на охоту. Но в моем случае использовался пси-барьер, потому что я защищал только себя и знал, где источник. Сейчас же изможденному чародею выпала совсем нетривиальная задача. Пока он справлялся, пусть и ценой жизни одного из потенциальных защитников. Нельзя так ресурсы переводить, конечно. Лес молчал, но порохом пах. Первый раунд Феоклистов выдержал. Мне пришлось затаиться, но точки вскрыты и скоро ими можно будет заняться. Еще бы понять, где кровомант в моем тылу шастает. Ладно, время есть. Как там мой сюрприз? Мертвый пси-лось дернулся, повинуясь музыке Рурупи. Поднял голову, попытался встать. Со стороны ближайшей огневой точки послышался изумленный вскрик. Пси-лось тем временем неуверенно подогнул ноги, поднимаясь. Фыркнул возмущенно. Опять гулко застучали пулеметы, и свинец быстро успокоил зверя. Печально, в мечтах пси-лось должен был расчистить дорогу аж до дома, а мы застряли здесь. Убери глушилку, приказал я княгине. И та сразу поняла, о чем речь. Исчезла с глаз моих, отправившись по душу кровоманта в доме. Мне тоже мешкать не следует. Сидя здесь, я Феоклистова не достану. Надо выходить огневым точкам во фланг. Слева зайти будет хорошо. Если бы не одно «но». Оказались эти секреты здесь не просто так. Начальник охраны Феоклистова заранее побеспокоился об обороне, так что местность в секторах обстрела очищена, завалы убраны. Заросли на полосе шириной метров 60 старательно выкошены, и полоса эта идет через весь участок. Мда, маскировкой тут не спасешься, если выйду из укрытия, то сразу как на ладони окажусь. Надо иначе действовать. Спрятавшись за молодым ельником, я сунул руку за пазуху и выпустил на волю двоих бронемиков. Стальные шарики нырнули в траву, отправившись за добычей и получив команду после первой атаки сместиться влево. Черт знает, сколько еще там таких вот точек прячется. По первому отсчету княгини народу у Феоклистова было человек 20, но это ведь только в доме и рядом с воротами. Лес мой призрак не прочесывала. Тут целая армия может прятаться. Так, а еще гребаный кровомант где-то за спиной ползает. Нельзя о нем забывать, нельзя. Да и не даст он на себе забыть. Сердце работало спокойно, ровно, но в горле щекотало от приятного волнения. Враг спереди, враг позади. Как в старые добрые времена, скорее бы уже движуху. Спереди послышался сдавленный вскрик, и почти сразу за ним второй, чуть глуше. Одновременно с этим зашевелился мертвый пси-лось, повинуясь неслышимой музыке фея смерти. Он неуклюже поднялся на ноги, пьяно пошатнулся, мотнул головой и трубно рыкнул. Пулеметы молчали, зато из куста, откуда до этого бил пулемет, торопливо выполз мужик на четвереньках и с сумасшедшим воем поскакал на зверя. Попытался в прыжке вцепиться лосю в морду, но получил копытом в голову и успокоился. Ну что, княгиня справилась с кровомантом-глушилкой. Молодец, надо достать ей еще книжицу. Ой, я едва удержал рефлексы от немедленной атаки. Мимо в считанных шагах от меня пронесся рычащий человек. Из безумных глаз сочился красный дымок, На искаженном лице застыл хищный оскал, из пальцев тянулись длинные черные когти. Измененный одаренный своим прыгнул на спину лося, вцепившись в холку зубами. Голем взревел от боли, повернул голову, тщетно пытаясь дотянуться до кровоманта. Тот же зубами рвал шею пси-лосю, болтаясь на огромной туше пиявкой-переростком. Я, воспользовавшись сумятицей, в пару секунд преодолел выкошенную полосу и вскоре уже притаился в огневом гнезде, меж двух вырубленных бронемиками боевиков. Вытянул эссенции из обоих, осторожно выглянул наружу. Пси-лось еще сражался, пытаясь легнуть противника. Из леса выскочило еще двое человек, тоже безумно повисли на растерянном звере, но тот, наконец-то, сделал единственно правильное решение. Повалился на спину и принялся кататься, растирая слабые человеческие тела о землю. Крики боли огласили округу. Звук ломающихся костей в лесу был похож, как будто кто-то прыгает на связке валежника. «Как хорошо, что я здесь, а не под пси-лосем. Так, сейчас мы с этим закончим и...» С неба на землю обрушился столб зеленого пламени. Огонь вспучился, сжигая голема, и во все стороны разошлись обжигающие волны. Я нырнул в укрытие, почувствовал, как жар скрутил листву над моей головой. Черт, рупи, живой, за дело, я высунулся обратно, спешно обыскивая противоположную сторону охранной полосы. Ничего не видно, их загорящий на живых елках хвой поднялся густой дым. Ох, только бы демоненок успел откатиться. И что за гнида мне такой сюрприз учудила? Я взялся за пулемет, осторожно поводил стволом из стороны в сторону. Так, хорошо, слушается, лента есть. Предохранитель снят, добро пожаловать на землю. Одаренный, спустившийся с небес, кровомантом не был. Серый тканевый плащ мужчины развивался на ветру. Аристократ плавно замер у обугленного пси-лося, не глядя на труп голема и сканируя лес вокруг. Черт, я его знаю. Один из одаренных охранников, с эмблемой православного медведя. Медведев ёшкина штыкошка. Я поймал фигуру одаренного в прицел. Ни один доспех не выдержит очередь из крупнокалиберного пулемета. Надо просто нажать на спуск. И тогда Вероника Медведева из группы демоноборцев Гордеева, единственная адекватная среди них, автоматически станет моим врагом. За убийство родственника вся семья на дыбы поднимется. Но он ведь просто охранник. Платит какой-нибудь долг чести. Или все же знает, чем его хозяин занимается. Я облизнулся, поглаживая спусковой крючок. Медведев стоял посреди обугленной травы и с интересом изучал труп пси-лося. Рупи, не суйся. Если ты жив, не высовывайся. Этот одаренный не дурак. Хорошо служит. Чертяка, его тут точно рядом не было, а значит среди ночи прилетел по первому зову, полностью готовый к драке. Рядом возникла княгиня. Откуда здесь он? Кто еще есть? Прошептал я. Холод. Через пару секунд я уже знал, что происходит. Феоклистов отправился в бега. Из гаража спешно выгоняли его неповоротливый бронированный автомобиль. Черный представительский запорожец. Редкая тачка и безумно дорогая. Так, не отвлекаемся, Илюша. Действуем. Я змеей скользнул прочь из огневой точки, оставив Медведева в живых. Может быть, потом об этом буду жалеть, но это будет потом. Прицел загораживала его симпатичная сестричка. Простим на первый раз, но только если его удар не убил Рупи. Если фей смерти сгорел в той вспышке, то придется встретиться с Медведевым еще раз. А пока, пока пусть живет. Я уже там, где мне нужно быть. Автомобиль Феоклистова я нагнал, когда тот выворачивал с территории участка. Напитанный силой я рванул за ручку заднюю левую дверь, отбросил выдранный кусок металла в сторону. Ну кто так делает машины-то? Стыдоба. Ударом кулака высадил бронированное стекло. Феоклистов в салоне изумленно обернулся, но смело подался навстречу, будто бы защищая что-то. От кинетического удара меня выбило из окна как пробку из шампанского. Мой полет остановила сосна, от удара выбило дыхание, сверху посыпалась хвоя, но в итоге я потерял лишь секунду на это досадное столкновение. Запорожец с ревом и пробуксовкой рванулся по лесной дороге, прочь от меня. Слева раздалась пальба, и доспех вспыхнул, поглощая первые пули. Укрывшись за бетонным столбом, я провожал взглядом уезжающий автомобиль Феоклистова и скрипел зубами. По левую руку из дота стучал пулемет. Пули секли ветви и деревья напротив ворот. Выходить под этот огонь смерти подобно, а машина Феоклистова уже скрылась из вида. Твою ж бабушку. Я сунул руку в карман, выбросил в небо клювобуша. Пулемет заткнулся уже через несколько секунд. Затем раздался глухой вибрирующий звук. Удар совсем рядом со мною, за бетонным столбом, где я прятался, Послышался хрип. В проем ворот вывалился человек в штурмовой броне. Пропустил его я. Хорошо, что клювобуш не пропустил. Я сорвался с места, как стрела с арбалетного ложа. Позади что-то бахнуло. Пуля прошла в считанных сантиметрах позади. Я случайно сбил небольшую сухую сосенку у обочины, а затем устремился в погоню за автомобилем. Глава 20. На лесной дороге догнать автомобиль не так сложно, как на скоростной трассе. Может быть, у него лошадиных сил и поболе, но зачем они, когда вокруг ухабы да деревья? Так что уже через пару минут я снова атаковал запорожец Феоклистова, но теперь со стороны барона. Высадил окно, уклонился от кровавого сгустка магии и схватил мерзавца за грудки, вытягивая из машины. Барон не ожидал такого хода и поэтому даже не сопротивлялся толком. Мы упали на мох, и уже через миг в меня полетела кровоманская магическая дрянь. Я едва успел выставить перед собой воздушный щит, сразу же налившийся багрово-черным. Феоклистов швырял в меня сгустки, и с каждым попаданием мой барьер набирал вес. Держать его становилось тяжело. Запорожец остановился метрах в 30 от нас, открылась дверь со стороны водителя. Плечистый мужик в строгих очках и деловом костюме вскинул руку с пистолетом. «Черт!» Я попятился, прикрываясь от нападающих тяжеленным щитом. «Где там мой зверинец-то?» Что-то вылетело справа из леса, с гулким стуком врезалось в голову водителя, и тот столбом рухнул на дорогу. Феоклистова окутал кокон защиты. «Зря вы, юноша, перешли мне дорогу», — сказал вдруг барон. «Я делал на вас ставку. Не я начал эту войну, пожал плечами я». Стряхнул отяжелевший щит и заменил его новым. Феоклистов медленно шагнул вправо. «Именно вы. Здесь все работало как часы, Илья. Отлаженный механизм. Каждый винтик на своем месте. Тишина и благодать. Пока не появились вы. Тут спорить не стану. Я шебутной. Мне многие это говорят», — вздохнул я. «Сколько сил у меня ушло выстроить этот мир, Илья?» Он сокрушенно покачал головой и добавил. «Сколько пришлось вынести? Вы несете только разрушение. Меня окутало холодом, княгиня. Ох ты, ешкина кошка. Вот почему Феоклистов так спокоен. По дороге ко мне бежал Медведев собственной персоной. Маг-охранник на бегу создал в каждой ладони по балосу, и едва я начал оборачиваться, чтобы встретить новую напасть, как швырнул орудие в мою сторону. Феоклистов, зараза, тоже ждать не стал. Барон выставил перед собой руки. Перед ними в воздухе зародилась мерцающая кровавая сеть, размером 2×2. Алая паутина устремилась ко мне, да так шустро, что я никак не успевал отреагировать. Вот вообще никак, даже накачивая себя на скорость. Безмерное безвременье, попался. Сквозь чащу с гудением вылетало 3 стальных шара, но защитный купол пробить не смогли, сгорели молча. Бронемики последней надежды. Балас захлестнул мне шею, тяжелые шары рванули тело в сторону. Я успел вырваться из этого жуткого захвата, разорвав магическую связь между грузами и укрепив горло, но тут же попал в алую сеть Феоклистова. Чары разрыва стекли с нее, как кусочки льда с раскаленной топки. Черт, она еще и экран. Легкая с виду паутина сбила меня с ног и притянула к земле. Я застыл в нелепой позе, пытаясь вырваться из волшебного захвата, но становилось только хуже. «Надеюсь, тебе удобно?» — спросил Феоклистов. Он встал надо мною. Левый глаз барона дергался в нервном тике. «Подушка жестковата», — ответил я одними губами. «Даже головы не повернуть из-за этой сетки. Хорошая штука. Мне бы такую. Боюсь нервы передавить на шее. Это только начало, щенок», — фыркнул барон. «Только начало. Сеть спеленала меня в удобный изолированный сверток». Медведев подошел, тяжело сопя. «Ты же понимаешь, кому служишь, а?» — спросил я у него. Непроницаемое суровое лицо на миг прояснилось, но только на миг. Здоровяк легко поднял меня и двинулся к запорожцу. «А Вероника знает?» Вкрадчиво поинтересовался я из багажника. Медведев с силой захлопнул крышку. «Может быть, даже слишком сильно. Кататься в багажнике не так уж и неудобно при моей юношеской комплекции. Нет, конечно, это вам не люкс». И на каждой кочке мое спеленатое тело моталось по темным недрам машины, ударяясь в самых непредсказуемых местах. Но зато крыша над головой. Хе-хе. Сеть наглухо заблокировала все мои каналы. Я попытался дотянуться до океана эссенции, чтобы выудить оттуда помощь. Но при воплощении в этой реальности созданный голем просто испарился при соприкосновении с алыми нитями. Наглухо меня замуровали, демоны. Даже княгиню призвать не могу. Феоклистов, ты прямо злодей-злодей. Не забуду, не прощу. Машину перестало сильно качать и под колесами зашумел асфальт. Видимо, мы выехали на трассу. Интересно, куда барон направляется, ведь сейчас у него везде под ногами земля гореть будет. Господа из тайной канцелярии уже заточили свои ножи. Что происходит, господин? После долгого молчания раздался глухой голос Медведева. Остап, это не твоего ума дело, тут же ответил ему раздраженный Феоклистов. Ты служишь мне, пока не будет погашен долг твоего папаши. До того момента ты клялся исполнять мои команды и защищать меня. Пожалуйста, исполняй и защищай. Это же ребенок. Остап, Медведев умолк, но ненадолго. Мне написал приятель. Он связан с тайной канцелярией. Был зарегистрирован запрос на ваш арест, господин. Если бы я мог потереть шаловливые ручонки, с вредным видом, я бы это сделал. Но я не мог. Знаю, все знаю. Есть у них там один придурок, не понимающий, когда надо отступить, типа юнца нашего из багажника. Глупцы, ведь иногда практически необходимо чуть-чуть прикрыть глаза, всего один раз, от этого лишь благодать снизойдет на каждого человека в округе. Просто один раз закрыть глаза. Скажи мне, Остап, это большое дело? Медведев что-то буркнул, но мне из багажника не удалось разобрать. Нет, Остап, совсем небольшое дело, ответил Феоклистов. Кому как не тебе это знать, это ведь совсем не твоя история. Твой папа тоже когда-то не смог закрыть глаза, и теперь ты служишь мне. Ирония, бедолага Медведев, но такова судьба слабых родов, они всегда кому-то служат. Условия, правда, у всех разные. Интересно, Остап понимает, что будет, когда его срок подойдет к концу. Он ведь не жилец, очевидно же, или Медведев человек чести, при этом старой закалки, ведь он точно знает тайны своего господина. Явно их не одобряет, но при этом молчит, зараза. Внутренний кодекс, мол, бандита не сдам, потому что слово дал, такая принципиальность многим жизнь ломает. Ответственно вам заявляю из глубин багажника. Я бы рекомендовал сменить машину, проворчал Медведев. Если ориентировка по вам вышла, то это дело техники вычислить ваш маршрут. Остап, я сам это решу. Простите, господин, переживаю за вас. Проблема многих выскочек, Остап, в том, что они всегда в одиночестве. Даже в толпе они будут одни, и на каждого рано или поздно находится особенный ключик. Феоклистов болтал без остановки, и я слушал его с жадностью. На краю у многих словесный понос развивается. Что-то да пригодится, если выберусь из этого гребаного багажника. Так что, Остап, можешь передать своему приятелю из тайной канцелярии, чтобы еще раз поинтересовался своим запросом. Ехидный какой голос у него. Не к добру такое ехидство у людей. Что-то там случилось наверху. Как только вы будете в безопасности, господин, покорно проговорил Медведев. Неужели Варанова остановили? Ничего себе новости. Интересно как. Хотя вру, не интересно. Гораздо важнее, как мне теперь выбираться из этой истории. Я снова попытался пошевелиться, но паутина держала очень крепко. Так, будем экспериментировать. Магию эта штука рассеивает, но при этом не отменяет. В пределах свертка я, по-прежнему, одаренный. А что если не упираться в энергию и каналы, а попробовать старую добрую физику? Я прикрыл глаза, концентрируясь, а затем принялся поднимать температуру кожи. Если не удается разорвать, то, может, получится расплавить. Запахло паленой одеждой. Я снова напитал тело силой и попытался рвануться. Боль резанула по всему телу, эти чертовы нити словно сами раскалились, только прочнее стали, и тоньше, мать их. Так, отменяем разогрев, попробуем обратное. Кожа медленно стала неметь, под воздействием накапливаемого холода. Я выждал несколько минут и повторил рывок. Сеть с хрустом рассыпалась, давление тут же прекратилось. Торжествующий крик пришлось остановить в зародыше, но на бок я повернулся. Так, оцениваем обстановку. Феоклистов сидит слева. Медведев отвечает ему с переднего пассажирского. Бедный раб Штольц справа. Этого надо бы не зашибить. Да и Медведева не хотелось убивать. Чем-то он был мне симпатичен. Пока у меня есть надежда на то, что Рупи жив, конечно. Вот только Медведев вряд ли будет стоять, пока я расправляюсь с бароном. Надо как-то его вывести из игры. Наступила тишина, которая прервалась через пару минут. Вальтке не отвечает, удивленно произнес Феоклистов. Никогда такого не было. Вот ведь сраный адвокатишка. Забыл, кто его кормит. Надо напомнить, ему не ответили. Штольц раб, водитель на работе, а Медведев старался не вникать в эту историю. Золотой, здравствуй, дорогой. Как твое здоровье? Бодро произнес барон. Да, это же прекрасно. Долгие тебе лета. Как дети? Неизвестный мне Золотой всерьез рассказывал собеседнику о детях, Хотя такие вопросы никогда не требуют ответа иного, кроме как «все отлично», «изумительно», «золотой», «мне нужна зачистка», «прямо зачистка», «да», «как всегда», «без лишних вопросов», «буду должен», «да», «там же те же», «да», «осторожнее», «там могут канцелярские крутиться», «да», «да», «слушай», «да как хочешь», «но мне нужна тишина», «да, да», «отлично», «поднял», «обнял», он закончил разговор, но тут же обратился к водителю. «Боря, давай-ка к Изборску, там пообщаемся с нашим другом. Остап, набери Сервантеса, пусть подготовит нашу комнату. Хочу поговорить с нашим гостем по всем правилам. Слышишь меня, Артемьев? Скоро пообщаемся, а после я выпотрошу тебя, выкачаю твою кровь, твой дар, досуха выкачаю, гниду. Какие же у вас, господин Феоклистов, далеко идущие планы? Даже печально будет их ломать». Я сунул руку в пространственный карман, получил оттуда очередной пистолет. «Да, надо бы инвентаризацию провести, а то даже не знаю, сколько там всего осталось. Вдруг кончатся запасы в самый ответственный момент?» Я приблизительно прикинул, где сидит Феоклистов, направил ствол по центру туловища, заткнул пальцем правое ухо, ближайшее к пистолету, и широко открыл рот, чтобы хоть как-то снизить урон по барабанным перепонкам. Выдохнул и 7 раз надавил на спусковой крючок, а затем резко повернулся на спину и ногами выбил багажник. Тот улетел вверх 10 метров и грохнулся где-то позади автомобиля. Я спрыгнул на асфальт. Запорожец хоть и тормозил, а скорость была приличной. Меня несколько раз перевернуло, и несмотря на то, что я сгруппировался, асфальт все равно доставил неприятностей. Ссадины, но больно же. Запорожец встал под углом посреди дороги. С водительского места вылез охранник Феоклистова, но двигался он очень вяло. Подняв пистолет, он устало опер его о крышу автомобиля, а затем молча повалился на асфальт. «Так, водилу, получается, я тоже зацепил». Со стороны пассажира выбрался Медведев. Угрюмо направился ко мне. «Ты уверен, что оказался на правильной стороне, Остап?» — спросил я его, морщась от боли. Медведев чуть повернул ладони, и в них забурлило пламя. Глаза ничего хорошего не предвещали. «Твоя сестра единственный приличный человек среди местных была. Не верю, что только ее так воспитали», — помотал я головой. «Ты ведь все понимаешь, все видишь. Тебе это нравится?» «Я служу Феоклистовым», — процедил Остап. «Вижу. Также я вижу, что у тебя есть выбор, в отличие от многих его слуг. Воспользуйся им разумно. Барон обречен, его род утонет в позоре. Твой пойдет на дно вместе с ним, если ты вовремя не отступишь. Тебе это нужно, Остап?» Он встал в нескольких метрах от меня, с чуть растерянным видом. «Есть попадание, он ведь мертв, верно?» — уточнил я. Дверь со стороны барона так и не открылась. Медведев не обернулся на машину, но и в драку не лез. «Мертв? Если да, то это печально. У меня должен был быть долгий разговор с ним, мучительный». Медведев играл желваками, мохнатые брови сошлись на переносице. Он, наконец-то, погасил огни в ладонях. «Все правильно делаешь», — поддержал я. «Нет чести служить бандиту». Остап поморщился и махнул рукой. Вышел на обочину и потопал куда-то в обратном направлении. «Ну, видимо, мне повезло. Будем считать это победой дипломатии». Я вернулся к машине, уже с новым пистолетом. Надо хоть обоймы было накидать, но как это объяснить дежурному бронемику, что нужна вот такая штучка от такой вот хренотени? Феоклистов привалился виском к раме двери. Остекленевший взор смотрел куда-то в небо, изо рта стекала струйка крови. Печальный конец для одаренного. Но 7 патронов в спину из засады не каждый отразит. Я открыл дверь, и труп барона вывалился на асфальт. Человеческое тело, когда из него уходит жизнь, становится жуткой резиновой куклой. В этом куске мяса у моих ног больше не было той импозантности и величия прежде могущественного аристократа. Жаль, что мне не удалось излить на него все мое недовольство. В салоне скорчился перепуганный Штольц. Старичок смотрел на меня с ужасом, пытаясь отгородиться растопыренными ладонями. Руки ощутимо тряслись. «Вот бедолага. Все в порядке, господин Штольц. Я за хороших парней», — подмигнул ему я. «Ваши годы рабства подошли к концу, хе-хе». Артефактор замотал головой. Шея у него была длинная, худая, как у ощипанной курицы. «Теперь все будет в порядке», — ободряюще улыбнулся я. Обошел автомобиль, нашаривая телефон. Набрал Варанова, открыл дверь Штольца. «Вы свободны, мастер Штольц». И тут мои ноги подкосились. Удар в контур пришел такой, что у меня выбило дыхание. Асфальт прыгнул навстречу, и нос хрустнул, а затем почти сразу же захлюпал кровью. Безмерное безвременье. Старик вылез из машины, с кряхтением присел рядом, взял мою руку и натянул на безымянный палец окровавленный перстень. Такой я видел на Феоклистре. Ёшкина кошка, встань, сухо прокаркал он, поднимаясь. И я, проклятие, встал. Не хотел, не собирался, пытался отпрянуть, создать оружие или щит, ну хотя бы убежать. Однако даже острить не мог. Стоял, покорно глядя на артефактора, и ничего не мог сделать. Садись за руль. Мое тело подчинилось тут же. Я в ужасе наблюдал за этим со стороны. Самое близкое к панике состояние за все эти столетия. Перстень. Штольц, гнида. Вот кто бег-то на самом деле. Сука. Мое тело удобно устроилось на водительском сиденье, пристегнулось, поправило зеркала, а затем измученный запорожец покатился по асфальту, оставляя за собой двух покойников. В одном Саша был прав. Ты все испортил. Ты же все и исправишь, сказал сидящий за моей спиной артефактор Штольц. И, черт побери, я ему поверил. Езжай пока прямо, в сторону Петербурга, а я скажу куда дальше, проскрипел Штольц. Какое-то время мы ехали молча, но те, кто проворачивают хитрые планы, всегда мечтают поделиться ими. Им, несмотря на всю их самодостаточность, нужно чужое участие. Уши чужие нужны, чтобы похвастаться собственной гениальностью. Так что вскоре артефактор нарушил молчание. Я совсем справлюсь, может даже лучше, ведь теперь я знаю больше. Контакты ведь все остались, да-да. Поставщики, ячейки в других городах, транспортные маршруты немного изменятся, но я справлюсь. Было очень удобно. Жить в тени лучше, чем на виду у всех. Пусть бароны принимают удары, пока им дают команды из темноты. Эх, жаль, я справлюсь. Чего уж там, еще раз-то, он хихикнул. Да, новая жизнь со старыми мозгами. Многих ошибок в этот раз не допущу. О, какие знакомые мысли. Ты всего лишь разрушил мою базу, мальчик. Но ты сделал это уже тогда, когда свел с ума Свиридова. Все то, что я собирал последние года, что пропитывал силой серой зоны, все теперь на полицейских складах лежит. Сволочь, негодяй, мразь, мразь, ничего, отработаешь. Ты талантливый, я вижу, твой контур защищен, но не против меня. Теперь будешь меня защищать, хе-хе. Он опять захихикал, но совсем как умалишенный. Твоя защита хороша, но не для меня, не для меня. Я любого заставлю подчиняться, любого, даже императора, если судьба будет милостива и сведет нас в одном помещении. И тогда, тогда, он замолк, а мне даже интересно стало, и что тогда, какая такая у него сверхцель-то. Но вместо этого я держался за руль автомобиля, внимательно глядя на дорогу, потому что ничего большего мне не оставалось. Глава 21. Ехали мы в полной тишине молча. Штольц пересел на переднее сиденье, где не задувало ветром из-за разбитого окна, и угрюмо пялился на дорогу. Думал, чертяка, планы строил, а я бился в клетке из собственного мяса, пытаясь придумать, как выбраться из этой ловушки. Как далеко простирается власть старика, заключается ли она в перстне или же уже проникла глубже в меня. Мог бы похолодеть, непременно бы похолодел, но пока просто вел машину, направляясь куда-то в сторону Санкт-Петербурга. Один раз нас остановил полицейский патруль, но артефактор прошил контур служителя закона на расстоянии, отчего тот лишь козырнул мне со стеклянным взором и отошел прочь. Я покорно ехал, тщательно глядя по сторонам, и все моя сущность служила одной простой задаче – доставить господина артефактора куда-то. Да, точка назначения неизвестна, но хорошему слуге достаточно направления. Когда в зеркале заднего вида появилась княгиня, я никак не смог отреагировать. Тело было занято делом. Девушка несколько минут пыталась поймать мой взгляд, но мне куда важнее была безопасность артефактора, чем какие-то гляделки. Напарница снова мерцала. Черт, ей сейчас восстановиться бы, после убийства того кровоманта. А вместо этого носится по округе, бедная, ёшкина кошка. Я не мог даже посмотреть на княгиню. Сидел внутри черепной коробки, как подселенный пришелец с поломанными рычагами управления, и своим пытался сдвинуть хотя бы взгляд, хотя бы на сантиметры в ту сторону, которая была нужна мне, а не артефактору. Княгиня нахмурилась, помахала рукой, затем настороженно прищурилась, глядя на старика, а потом попыталась меня коснуться. Привычного холода не было, зато Штольц чуть ли не подпрыгнул. «Что это?» – испуганно спросил он. Обернулся, нервно заглянул за спинку сиденья, будто бы к нам на всем ходу влетело что-то злое и спряталось там. «Что это было?» Отвечай, ватные губы разжались сами собой. Это княгиня, ёшкина кошка, заткнись. Хотелось дать себе по лицу. Что за княгиня? Продолжил артефактор. Моя напарница, моя любовь. Таких слов никогда не говорил ей. Призрак изумленно округлила глаза. Здесь никого нет. Кто она такая? Штольц нервно крутил головой. Потомок великого рода. Правительница Камчатки и Чукотки. Ольга Гневная из рода Соколовых. Принявшая обеты и отказавшаяся от имен. Что ты несешь? Штольц отвесил мне подзатыльник. Тело никак не отреагировало на это кощунство. Даже зубы не скрипнули. Княгиня сидела на заднем сидении с потерянным видом. Мы никогда не вспоминали ее прошлое. Она всегда была просто княгиней. С того самого момента, когда отдала свою душу. До сих пор не знаю, что тогда сверкнуло между нами. Ведь то были времена жестокого противостояния. Я сражался за Камчатку. Мною были разгромлены отряды Первой Церкви, рассеяны все их силы в регионе. А за день до этого я успешно накрыл отряд демоноборцев императора. Открыл засадную зону посреди бескрайней тайги, среди ночи. Все эти славные бойцы были уничтожены без труда, буднично и без суеты. И лишь люди Гневной сражались как проклятые, до конца, без страха и упрека. Император не зря доверил ей два региона. Жаль, что не смог помочь своей верной слуге в той схватке. И хорошо, что не смог. Помню тела одаренных, защищавших ее. Половина моей дружины полегла во дворе последней цитадели. Я ворвался в покой княгини по трупам союзников и врагов. И когда увидел ту, что едва не победила меня, то, что-то произошло тогда. Что-то необъяснимое, без участия потоков и контуров. В книгах о таком пишут, когда мир меняется с первого прямого взгляда. Момент соприкосновения душ. Но моя же была утеряна. Княгиня ждала нашей схватки. Объятая пламенем десятков барьеров, напичканная мощью артефактов. Дева войны, готовая отдать свою жизнь ради того, чтобы остановить мои вторжения. И я тоже был готов к бою. Я ведь пришел убить ее, но вместо этого протянул руку. И княгиня шагнула ко мне навстречу. Верю ли я в любовь, особенно, когда у тебя нет души? Если в тот день мы не оказались связаны друг с другом именно любовью, то тогда что вообще может так называться? У меня нет ответа. Я не ищу его. Так случилось. Она здесь? Спросил Штольц. Княгиня мигнула и исчезла. Умница, сообразила. Нет, послушно ответило мое тело, а я облегченно и мысленно выдохнул. Она была здесь? Да, упорствует старик, пытается дотошно разобраться. Понимаю, сам не люблю загадки. Уже рассвело. Солнце поднялось над полями, истончая белесый утренний туман. Артефактор попросил остановиться на заправке, и я послушно свернул с трассы. Остановился у входа на заправку, держась обеими руками за руль. Штольц с кряхтением выбрался из машины и ушел куда-то внутрь здания. Мне в окно постучали. Работник заправки в красивой униформе помахал рукой. «Здесь нельзя останавливаться», — сказал он. Я даже не посмотрел в его сторону. Не мог. «Машину убери», — разозлился заправщик. «Зря он так, зря. Ты ополоумил, а?» Он схватил меня за руку, и тут тело среагировало. Один короткий удар в нос, и мужик без сознания упал рядом с машиной. Надеюсь, живой. Так, это рабство совсем не вариант. Нужно срочно избавляться от кольца. Ведь он именно этим предметом меня и держит. Пока только им. Стало жутковато. Штольц не мог полностью контролировать Феоклистова такими вот приказами, какие мне отдавал. Барон не выглядел куклой, а значит, здесь совершенно точно было изменение контура. Качественное, безо всяких амулетов. Кольцо лишь часть плана. Усилитель. Когда мы приедем туда, куда спешил артефактор, он и мой контур переделает. Меня переделает. Я с изумлением отметил, что мне неуютно. И такая ситуация заставила меня чуть иначе взглянуть на эксперименты с чужими душами. Фу, блин, нельзя так. Артефактор вернулся в машину с сосиской в тесте и стаканчиком чая. Сволочь. Устроился на сиденье, откусил огромный кусок. Сколько бензина? С набитым ртом спросил он. Четверть бака. Заправь. Штольц с хлюпаньем отпил из картонного стаканчика. Артефактор хмурился, смотрел куда-то перед собой и о чем-то думал. О чем-то своем. Я покорно вышел из машины. Обошел ее сзади. На заправку на большой скорости вырулил знакомый автомобиль. Затормозил со скрипом шин у соседней колонки. Дверь распахнулась, и на улицу выскочила Лиза. Увидела меня, но лишь поджала губы и отвела взор. Торопливо пошла в здание с кассами. С пассажирского места на свежий воздух выбралась Василиса. Ёшкина кошка, какая она бледная. синяки под глазами прямо черные. Я вставил заправочный пистолет в бак, глядя прямо перед собой. Боковым зрением отметил, как Вася обходит машину и идет к колонке. На меня тоже старательно не смотрела. Ноги у девушки почти заплетались. Что происходит? Когда пистолет щелкнул, отключая топливо, я степенно повесил его на место и пошел к кассе. По дороге переступил через лежащего работника заправки. Дышит, значит, не убил я его. Уже хорошо. Лиза стояла у окна, напряженная и старательно делающая вид, что мы не знакомы. Но едва я оплатил бензин, как она вышла вместе со мною из дверей. Улыбнулась, будто незнакомцу. Несколько метров мы шли рядом друг с другом, когда вдруг Лиза шепнула. «Все будет хорошо», сказала она, и глаза ее заискрились молниями. Рука девушки поднялась, направляя пальцы на сидящего в машине Штольца, и в этот момент мое тело рванулось к Лизе. Правая ладонь схватила ее за волосы и резко дернула на себя. Я заорал про себя от ярости на собственное бессилие. «Так нельзя, нельзя». Девушка грохнулась на асфальт, а я сел сверху и занес кулак. «Прости, прости». Сзади раздался дикий вопль, в котором перемешались женский страх и мужская боль. Он резанул по барабанным перепонкам, добрался аж до сердца. Запахло серой, а мой кулак устремился к виску ошарашенной Лизы. В последний миг мне удалось изменить траекторию удара, и костяшки прибольно врезались в асфальт. «Так, значит, управлял он мною сам, а не при помощи кольца. Это усилитель». Уже через мгновение я сдернул проклятый перстень с пальца и вскочил на ноги, оборачиваясь к машине. Штольц уткнулся носом в торпеду запорожца, рот разинут в немом крике, глаза вытаращены. «Где Вася?» «Прости, прости, пожалуйста, я помог Лизе встать. Это не я был, знаю. Она все мне рассказала, все рассказала. Иисус милосердный, ты живой, ты в порядке. А где Вася?» Я поспешил к запорожцу, на проходе понял, что Штольц еще жив. Обошел автомобильный замер. Василиса Фисенко лежала на асфальте со стороны водительской двери. Пальцы девушки по птичьи скрючились. Я бросился к ней, проверил пульс. Жива. Она должна была отвлечь его. Ей было очень плохо, очень. Я приехала, она еле ходила. Заболела. Лиза стояла за моей спиной. «Все хорошо, все хорошо». Я поднял Василису и отнес ее к машине девчонок. Лиза торопливо семенила рядом, то порываясь помочь, то отступая. Я же осторожно положил ведьму на заднее сиденье, устроил ее поудобнее, а затем вернулся к запорожцу. Штольц чуть подрагивал, глядя в пустоту, и жутко вонял серой, а еще дышал странно. Что за дар у Васи такой проснулся? Выключила так выключила. И когда его теперь девать? В багажник? Не стоит, так как знаю я, что иногда из багажника прилетает. Нельзя старика оставлять без внимания. Тот, кто вырубает одаренных так же легко, как я обычных людей, слишком опасен. И Васю надо бы к княжичу вести. Там старичок был толковый, сможет помочь. Если только ведьма сейчас своей атакой не сожгла свои только открывшиеся каналы. Я выволок его из машины за шкирятник. Жестом остановил вышедшего на улицу охранника заправки. Глаза Лизы гневно сверкнули молниями, и мужчина поднял руки, мол, я вас не знаю, не вижу, делайте что хотите. Затем он склонился у вырубленного работника, оказывая тому помощь.